Все остальные, четверо взрослых воинов и молодежь, Дирмунд, Ингви и встретившийся им уже на улице Харальд Бочонок, понеслись следом, а тот, казалось, мчался, куда глаза глядят. Обогнув корабельный сарай, упал на колени, быстро вскочил на ноги и бросился к лесу. Первым его обнаружил Дирмунд Зайка. Тяжело дыша, Хрольф с мечом в руке стоял на поляне у старого пня. Около пня лицом вниз лежал трейль-навозник, растянутый между двумя елками, к стволам которых были привязаны его руки. Обнаженный по пояс, он тяжело дышал и сплевывал на желтые листья кровь из разбитой губы. Худенькая спина его, покрытая шрамами от ударов, мелко дрожала. Не от холода, от предчувствия лютой неминуемой смерти. «А, это ты, Дирмунд?» Обернувшись на звук шагов, осклабился Хрольф. «Хочешь посмотреть, как полетит кровавый орел? Скажешь, не сумею? Ну, смотри». Приблуда замахнулся мечом. «Вот сейчас он раскроит спину несчастного раба, вырвет ребра, вытащит наружу легкие, и кровавый орел взлетит навстречу мучительной смерти». Длинноносое лицо Дирмунда озарилось нехорошей улыбкой. «И в самом деле, почему бы не посмотреть на забаву? Стой, Хрольф!» Выскочил из лесу Ингви рыжий червь. «Чем делать кровавого орла? Вспомни, для чего предназначен этот раб». «Правда», — неожиданно поддержал Ингви Дирмунд Зайка. «Этот раб Д должен быть П принесен в жертву. Ты же сам предложил его ярлу». С копьем в руках Ингви загородил лежащего раба. «Убери меч, Хрольф», — тихо посоветовал Дирмунд. «П, помни, еще не время». Завыв, Хрольф с яростью воткнул меч в пень. На снегу, меж елками, сотрясался в рыданиях юный раб трейль-навозник. Его обогрели, накормили, даже напоили хмельным скиром, а на завтра все обитатели усадьбы, кроме лежащего без всяких проблесков сознания Хельги и ухаживающей за ним Евфинды, старшей дочери Сигурда, направились в священную рощу, что находилась в 10 полетах стрелы, выше по течению радужного ручья. Два старых ясеня и липы обступали широким овалом поляну, на которой был установлен камень с высеченными на нем магическими рунами. На толстых ветках ясеней висели скелеты петухов, баранов и зайцев, остатки прежних жертвоприношений. Растянувшуюся вдоль ручья процессию возглавлял сам старый ярл Сигурд. Он первым подошел к руническому камню и, склонившись к нему, начал что-то шептать, обращаясь к богам. Одину, Бальдру, Тору. Время от времени старик поднимал голову и пристально смотрел в серое, затянутое облаками небо, словно желал увидеть там некие божественные знаки. Однако не знаки увидел он, а человека, медленно спускающегося с холма, поросшего редкими елками и можжевельником. Пристально приглядевшись, Сигурд улыбнулся, признав в идущем своего старого друга. Узнали его и другие. Многие при этом боязливо попятились, кто-то схватился за меч, а кое-кто принялся лихорадочно слагать висы. «Вилунд», — тихо произнес старый ярл, — «рад видеть тебя во время скорби». Обогнув ясень, Вилунд с усмешкой осмотрел собравшихся. Могучий старец, до самых глаз заросший косматой бородою, сильный и кряжистый, словно старый дуб с заскорузлой от времени корой. Длинные, до пояса, волосы его, такие же густые, как и борода, были стянуты на лбу узким кожаным ремешком. Шапки старик не носил. Из-под кустистых бровей насмешливо взирали на окружающих синие пронзительные глаза. Горбатый нос придавал Вилунду сходство с орлом или с подобной ему хищной птицей. Длинная шерстяная туника, темно-серая, безо всяких украшений, туго обтягивала мощную фигуру старца. Поверх туники была небрежно накинута волчья шкура. «Рад встретить тебя и твоих людей, Сигурд», — проскрипел Вилунд, подойдя ближе. «Я ведь, ты знаешь, именно к тебе и шел. Это зачем же?» Сигурд внимательно посмотрел прямо в глаза пришельцу, ожидая увидеть там всегдашнюю презрительную насмешку. Вилунд, однако, выдержал взгляд и насмехаться, похоже, не собирался. «Я узнал про твое горе, Сигурд, и пришел, чтобы помочь тебе», — просто сказал он и неожиданно улыбнулся. «А то, вижу, ты и в самом деле собрался умилостивить богов ненужными рабами». Вилунд кивнул на троллиновозника. «Напрасная жертва. Не боишься оскорбить богов? Зато ты, говорят, их вообще не признаешь», — проворчал Сигурд. «Что ж, благодарю тебя за то, что не остался глух к моему горю. Будь же сегодня гостем в Биллистфьорде, может, и вправду сумеешь помочь. А жертвы мы все-таки принесем. Зря сюда шли, что ли? Эй, ребята!» Он обернулся. «Тащите с телег быка и баранов. Раба? Нет, пожалуй, раба не надо. Еще и вправду обидятся боги. Хоть и говорит Зайка, что наш навозник из знатной семьи, да ведь эта семья дальняя, Впрочем, боги могут и принять жертву. В общем, убьем этого раба весной, чтоб урожай был лучше. Окропив жертвенной кровью камень, люди Сигурда развесили жертвы на ясенях. День был все таким же туманным, хмурым, лишь чуть позже, когда тронулись в обратный путь и на горизонте завиднелись серо-голубые воды родного фьорда, неожиданно сквозь пелену облаков проглянуло солнце, сначала робко, в полнакало, маленьким желтым мячиком, а затем и в полную силу. «Хороший знак», — обрадованно шептали люди, а Сигурд довольно улыбнулся, искоса поглядывая на Вилунда, сидевшего рядом, в телеге. «Что ни говори, а ведь приняли боги жертву. Может, и раба стоило забить? Да уж ладно, не возвращаться же». Родовой дом Сигурда встретил вернувшихся неласково. К вечеру поднялся ветер и дым от очага, выходивший через отверстие в крыше, порывами ветра снова задувало внутрь. Впрочем, к подобному все привыкли с рождения. Не обращая ни малейшего внимания на навязчиво лезший в глаза дым, люди Сигурда готовились к ночи. Женщины пекли маленькие ржаные лепешки и варили в котле мясо, охотничий трофей Харальда с Ингви. В другом котле поспевала каша. Вкусный запах, смешиваясь с дымом, разносился по всему дому, от хлева до дверей. Кое-кто уже с предвкушаемым удовольствием потягивал носом воздух, сглатывая набегающую слюну, а некоторые, в том числе и Харальд Бочонок, уже успели добраться до брашки из сушеных ягод, что старшая жена Сигурда Гудрун поставила дня 4 назад. Ничего получилась брашка, хмельная. Выпить пару рогов, так и на пес не потянет, правда, пока в полголоса, из уважения к ситуации. Ну, это за ужином, а пока можно послушать рассказы бывалых, вон, при блудах Рольф хвастает, как он ловко раскраивал черепа саксом. Похвальбун этот Хрольф, больше никто. Хвастает, что станет берсерком, а настоящий бы берсерк отказался от мести. Даже от мести рабу, нет, никогда бы не отказался, изрубил бы тогда в лесу всех, не только троянавозника, но и зайку и его, Ингви рыжего червя. Так прозвали его еще в раннем детстве, когда сразу после рождения принесли к колдуну Гади, чтоб сказал, оставить или выбросить. Тот долго присматривался, не нравился ему Ингви, маленький был, рыжеватый и тощий, к тому же и вытянутый, длинный какой-то, ну, совсем, как червь. Так Ингви звали вот уже почти 15 лет, а он не обижался, червь и червь, чем плохое прозвище. Куда уж лучше, чем какой-нибудь норм дохлая кошка или, там, горм-ублюдок. В отсеке дома, отделенном плотными шерстяными покрывалами, на широкой лавке лежал Хельги. Горел светильник на длинной металлической ножке. Неровное зеленоватое пламя бросало на лицо сына Ярла какой-то потусторонний отблеск, словно юноша принадлежал уже не земному миру, а миру теней. Вилунд сидел в изголовье, похожий на старого мудрого ворона. Сигурд даже на миг испугался. Уж не сам ли один пожаловал в Биллистфьорд в образе старого кузнеца? Готово ли варево? Поднял глаза Вилунд. Сигурд кивнул, выглянул за покрывало, что-то отрывисто бросил рабам, суетящимся у очага. Трель-навозник принес небольшой котелок с мутной дурно пахнущей жидкостью, которую старый кузнец велел сварить из принесенных с собой трав. Сразу пахнуло дымом, зеленый язычок светильника дернулся и по стене, увешанной оружием, забегали тени. Странные тени. Одна была похожа на оленя, другая на быка, третья вообще ни на что не похожа, может быть, чуть-чуть на повозку, а, скорее, на стоящего на колесах кита. Сигурд махнул рукой, и тени исчезли. Ушел и навозник, украдкой бросив взгляд на несчастного Хельги. Сын Ярла случайно попал под обвал. Случайно. Навозник поспешно отвернулся, чтобы старый колдун ничего не смог прочитать в его темных глазах. Хельги хорошо относился к нему. Может быть, рассказать Сигурду то, что он слышал в лесу. Тому самому Сигурду, что только что собирался принести его в жертву, и обещал это сделать уже этой весной. Нет уж, пусть, как знают, тем более, кто поверит рабу. Осторожно открыв рот Хельги, Вилунд влил туда немного отвара, зачерпнутого из котелка большой деревянной ложкой, с вырезанными на ней волшебными угловатыми письменами рунами. На губах юноши запузырилась коричневатая пена. Сигурд Ярл вздрогнул и посмотрел на Вилунда. Тот успокаивающе кивнул, все так, как должно быть. «Ты поможешь мне, Сигурд», — тихо произнес он, вытаскивая из принесенного с собой мешочка амулеты. Несколько плоских камней с рунами, бараньи кости, кольца и маленький серебряный молоточек. Задвинь поплотнее покрывало. «Так, теперь испей сам». Вилунд протянул Ярлу котелок, предупредил. «Только 3 глотка. Сигурд недоверчиво ухмыльнулся, затем вздохнул. «Уж, во всяком случае, хуже ему уже не будет», и выпил. «Теперь я». Колдун взял у старика котелок, отпил. Сигурд посмотрел вокруг, ничего не менялось. «Нет, кажется», — звучала песня, все громче и громче. «Ну, это пели собравшиеся вокруг очага родичи, за ужином. Что-то уж больно громко. Старый ярл хотел было выйти, сказать, чтоб умолкли, да вот не смог даже подняться, ноги не слушались, а песни странные пелись. Сигурда сын, бездвижный лежит, срок не пришел, но время приспело, померкнувший взор, и бездвижна рука, никто не избегнет, норн приговора». Последние строки громко пропели женщины, казалось, они здесь, рядом, очень близко, вот, как будто стоят прямо за покрывалом, да нет, вот же они, здесь, кружат в хороводе прямо над ложем, туманные призраки. Вот Фрея, богиня любви и смерти, вон, она кружит под самым потолком, в призрачной колеснице, запряженной огромными котами. А вот, рядом, Хель, прекраснейшая повелительница страны смерти. Прекраснейшая она только до пояса. Сигурд ясно увидел, как в разрезе туники промелькнули части скелета. Это плохо, что она здесь объявилась. Плохо. А где же ее свирепый пес? Видно, остался охранять души мертвых, чтобы не выползли в Мидгард, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, чтоб не принялись вредить роду человеческому. Мудрая богиня Хель сама ушла, но сторожа оставила. Но зачем ушла? Зачем ей Хельги? Все громче звучала песня. Никто не избегнет норн приговора. А вот, в синей туманной дымке, почти невидимые, появились норны, девы судьбы, плетущие нити человеческой жизни и смерти. Вот их прялки, вот нити, где ж здесь отыскать нить Хельги? То же самое, низко поклонившись, спросил Вилунд. Норны все разом обернулись к нему, но ничего не ответили, лишь загадочно улыбнулись. «Это плохо, что Хель здесь», — обернувшись, шепнул Сигурду старый колдун. Впрочем, об этом Сигурд и без него знал. «Чего ж хорошего в том, что к ложу умирающего явилась владычица смертного царства, и откуда только прознала, змея?» Вилунд неожиданно взмахнул серебряным молоточком. «Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам», — громко прочел он, — «но смерти не ведает. Громкая слава, деяний достойных, Фрея». Прекраснейшая богиня Фрея остановилась прямо перед Вилундом, улыбнулась. «Дай, о, достойная, знак, что ведет к жизни или к смерти», — обратился к ней старый колдун. Фрея неожиданно засмеялась и вдруг обратилась в змею, покрытую блестящей золотой чешуей. Слышно было, как звенели чешуйки, когда Фрея ползла к норнам. На полпути остановилась, подняла голову, голову прекрасной женщины с копной рыжих волос, внимательно посмотрела на Вилунда и кивнула на Хель. Вилунд все понял. «Знаю, Валькирия, спит на вершине, ясеня гибель, играет над нею», — так обратился он к Хель, и повелительница смерти снизошла к нему, внимательно прислушалась. «Так поспеши же, смертная дева, ибо, пока здесь ты, в доме твоем, зло притаилось». Хель страшно осклабилась, так велика была сила ритмичного слога, протопала, прогремела костями по ложу, направилась прочь, на глазах делаясь все меньше и меньше, и злобно шипела, как шипит раздавленная сапогом гадюка. Нет, не справился бы с ней Вилунд без помощи Фри, а золотая змея, Фрея, добралась до слепых дев, норн, обвелась вокруг одной из нитей. Сигурд понял, это судьба Хельги. Фрея осторожно высвободила нити, та заиграла, переливаясь разноцветными красками, словно радуга. А Хельги, лежащий без движения Хельги, вдруг глубоко вздохнула и открыл глаза. Сигурд почувствовал, как сжалось сердце, улыбнулся, взмахнул радостно рукою. В этот момент, откуда ни возьмись, ворвался в дом огромный ворон, черный, с серыми подпалинами. Ворвался, замахал крылами и опрокинул на постель котелок с варевом. С глухим стуком упал котелок, варево, испаряясь, поднялось к закопченному потолку зеленоватым туманом. Этот туман почуяла Хель, обернулась, вытянув корявую ногу, и зацепила нить судьбы Хельги острым кривым ногтем. Впрочем, ни одна нить оказалась зацепленной. Глаза сына ярла закрылись, и, кажется, уже навсегда, где-то неподалеку, за усадьбой, а может и в нелюдском мире, утробно завыл волк. Глава 4. Музыкант. «Забудьте небо, встретившись со мною, в моей ладье готовьтесь переплыть, к извечной тьме, и холоду, и зною. А ты уйди, тебе нельзя тут быть, живой душе средь мертвых». Данте Алигьери. Божественная комедия. Наши дни. Северная Норвегия. Странные дела творились в Норвегии в последнее время. На календаре было начало 21 века, оказалось, будто вернулись древние языческие времена. Молодежь, поначалу, с дальних хуторов, а затем и из более цивилизованных мест, бросала работу и учебу ради поклонения старым богам. Это поклонение находило свое выражение в музыке, страстной, агрессивной, мощной, неотесанно-скандинавской, сыгранной на пределе человеческих возможностей, а то уже и за ними. Кто знает, не помогали ли музыкантам сами боги. 1. Тор, Локи. Языческое музыкальное буйство было вскоре обозвано блэк-металлом. Это была европейская музыка, вмещавшая душу северных варваров. Грубая, яростная, нордически жесткая и вместе с тем, изысканно благородная. Считалось, что именно по этим принципам и должны жить потомки викингов. Музыканты, даже совсем еще юные, клялись на крови в верности избранной музыке. Как это сделали доктрон черный металл набирал мощь в Норвегии, границ которой становилось уже мало, появлялись волонтеры по всей Европе, в Финляндии, Англии, Польше, России. Такую музыку играл Игорь Акимцев, сменивший за последние 3 года не одну группу. В России с подобным было трудно, почти невозможно, куда-то пробиться, однако, по мнению Акимцева, дело того стоило. Игорь быстро приобрел славу одного из самых крутых ударников. В определенных кругах его считали ничуть не хуже кузнечика из знаменитой норвежской группы Димму Баргера. Уж кузнечик давал жару, молотил так, что, казалось, расплавятся колонки и мониторы. Даже ходили упорные слухи, что на материале Димму Баргера некоторые музыкальные фирмы проверяют качество аппаратуры. Примерно так же вкалывали, другого слова тут и не подберешь, и Фенрис из Доктрон и Киетиль Фрост Харальдстат из Сатирикона, впрочем. Таких виртуозов можно было пересчитать по пальцам. Во многом именно их напор вкупе с ритм и бас, гитарами составлял плотную звуковую стену, основу блэк-металла, на которую накладывалось яростное рычание вокала, напоминающее рычание раненого волка, да что волка, медведя. Наиболее продвинутые группы включали в музыкальный ряд готический потусторонний клавишный рев, а некоторые не брезговали и симфоническими оркестрами. Легендарные Бурзум, к примеру, так вообще выпустили альбом совершенно этнического инструментала. Не менее важной составляющей, чем музыка, являлись в блэке стихи. Мрачные, диковатые, страшные. Не у всех такие получались. Впрочем, при желании можно было спрятать литературную несостоятельность за жутким ревом вокалиста. Все равно там сам дьявол слов не разберет. Но это считалось нечестным, неблагородным, совсем несовместимым с обликом древних северных воинов. Акимцев же, мало того, что был классным барабанщиком, так еще и сочинял стихи, изысканно декадентские, сотканные из потусторонних языческих образов и древних рифм. Игорь сам не знал, как у него так получалось, откуда бралось все это. Просто писал такие стихи, и все. Даже переводил на английский, тоже неплохо получалось. В принципе, только на этом языке их и исполняли. Жаль, вокалисты не очень-то хорошо им владели, зато рычали в полную мощь. Игорь не помнил, когда впервые появился на его горизонте некто Нильс Харальдсен, продюсер маленькой независимой фирмы. Подошел после концерта, пожал руку, пригласил в бар, говорил по-русски неплохо, слово за слово, пригласил поиграть в Норвегию. Акимцев не удивился, обычное дело, многие его знакомые музыканты давно уже играли за пределами родного отечества, которому, такое впечатление, кроме «Фабрики звезд» ничего и не надобно было. Подумав, согласился. А почему бы нет? В конце концов, что он терял-то? Эпизодические концерты в качестве приглашенного ударника в группах, которые явно не дотягивали даже до чуть выше сложного уровня, в блэке так играть нельзя, это ж не попса поганая и не гранж, одного желания до нахальства тут мало, техника нужна, а техника достигается только упорнейшим трудом, потом и кровью. Игорь сам так работал, вкалывал, рук и ног, ударнику все требуется, не покладая, в свободное от основной деятельности, звукорежиссера, время. Звукачем Акимцев был неплохим, денег всегда захалтурить мог по мере надобности, пил мало, вообще почти не пил, некогда было. Занимался любимым делом, а что еще нужно для счастья? С детства еще барабанить начал, наслушавшись Кельтик Фрост, как в первый раз сел за ударные, аж поджилки тряслись. 2 бочки, том-том, альты, тарелки, хэт, боже. И вся эта красота переливалась зеленовато-жемчужным перламутром, сияла ослепительной медью тарелок и вкусно пахла пластиком. У Игоря было такое ощущение, будто он сел в дорогой сверкающий лимузин, забыв все навыки управления. Ну вот, помнил только, что вроде бы правая нога, на сцеплении, левая, тормоз и газ, руки, руль, рычаг переключения передач, ручник, еще и всякие маленькие рычажки имеются, типа переключения света фары и указателей поворотов. Глаза разбегаются, а в груди страшный холод, ехать-то надо, так и за ударной установкой. Ноги на колотушке, две бочки, да еще и хай-хет, на нем тоже ногой играть нужно, впрочем, палками тоже можно, а сколько альтов, три том-тома, плюс тарелки, плюс малый, так называемый рабочий барабан с пружиной. Руки и ноги работают совершенно автономно, руки на альты, тарелки, том-том, правая нога, на бочку, левая, на хэт. С ума сойдешь с непривычки. А как добиться приличной игры? Труд, труд и еще раз труд. Только так, и никак иначе. Игорь даже повесил на стойку найденный в кладовке клуба красный шелковый вымпел с вышитой желтой надписью «Ударник коммунистического труда». Так его все и называли, шутя, даже бывшая любимая. Бывшая, потому, что Акимцев ее оставил. Жадноватая оказалась девушка, с претензиями. Окончательный разрыв произошел после того, как Игорь продал машину ради комплекта «Перл». Казалось бы, ну и что в этом такого, машина все равно была старая, а «Перл» — это не ударные, сказка. В Норвегию так и поехали, с «Перлом» на старом универсале «Вольво», принадлежащем Харальдсену. Игорь уезжал с легким сердцем, поиграть с крутыми музыкантами, а норвеги по праву считались лучшими в «Блэке», да и денег заработать тоже лишним не будет. Родители, пенсионеры, им помогать нужно. По пути, через Финляндию и Швецию, Харальдсен не уставая расхваливал свою группу. По его словам выходило, что не музыкант, так уровня не меньше Сатирикона гитарист, один из сильнейших в Норвегии, басист, просто сказка, ударник вот, Игорь, а вокалиста еще не нашли. Но имеется уже на примете один парень с дальнего хутора в окрестностях Тронхейма, где, как понял Акимцев, и находилась студия Харальдсена. Городок Намсус, куда они приехали, больше напоминал деревню, тихую, уютную, ухоженную, с типичными небольшими коттеджиками с красными крышами на фоне сиреневых, не таких уж далеких, гор. Рвались к синему небу желтые стволы сосен, покачивались на волнах фьорда многочисленные рыбацкие суденышки, а прямо перед окнами маленького отеля, где временно поселился Акимцев, журчала небольшая речка, срывающаяся в залив дымчато-радужным водопадом. Биллистфьорд, важно пояснил Харальдсен. Он был совсем не похож на рок-продюсера. Кругленький, аккуратно подстриженный, подвижный, отчаянной жестикуляцией и быстрой манерой разговаривать напоминающий, скорее, итальянца, нежели жителя суровых северных фьордов. На норвежца как раз больше походил Игорь. Высокий, стройный, мускулистый, ну-ка, помолоти на ударных, с копной длинных, чуть вьющихся волос цвета спелой ржи. Портрет дополняли небольшие усы и бородка, отпущенная Игорем не так давно, после того, как ему исполнилось 25. Музыканты действительно оказались неплохие, Харальдсен не обманул, лидер-гитарист, смуглый, черноволосый Бизель, манера игры чем-то напоминал Ноктюрна Культа из Доктрон его напарник, ритм-гитарист Арнольф, длинный худощавый швед, был чуть менее техничен, однако тоже ничего, но больше всего Акимцеву понравился басист Ярк, толстый, жизнерадостный, любитель поесть и выпить. Они с Игорем как-то сразу сошлись и частенько теперь пили пиво в одном из кабачков Намсуса. Вот с вокалистом возникли проблемы. Тот парень, о котором взахлеб рассказывал Харальдсен, оказалось, находился пока в психиатрической лечебнице. Сбрендил с катушек на почве прогрессирующего сатанизма. Дело неудивительное, в Блэке еще и не то случалось. Словно сам дьявол или кто-то из древних злобных богов сознательно направлял музыкантов в направлении преисподней. Скажем, к примеру, харизматический основатель Бурзум Варк Волк Викернис попал значительно круче, чем несостоявшийся вокалист Харальдсена отсиживал срок в тюрьме за убийство Евронимуса, лидера группы Мейхем, в которой сам Варк и начинал когда-то свой творческий путь. И много подобных историй было, слишком много для обычно сдержанных норвежцев. С вокалистом решили вопрос просто, а переманить кого-нибудь из деревенских групп, тут таковых много было, и концертик как раз в тему образовался. Площадка для выступлений была под стать музыкантам, на поляне среди глухого леса, что тянулся от шоссе до самого моря, дикое, колдовское место. Не в первый раз уж там были концерты, словно тянуло что-то туда чернушников, музыкантов. Даже полиция заинтересовалась, Под старой сосной нашли два кувшина с детскими черепами, вот и копали. Они музыкантишки Ликова принесли в жертву, с них станется. Правда, докопаться ни до кого не удалось, черепа и кувшины оказались слишком древними, уж никак не меньше 1000 лет. По традиции, концерт начался ровно в полночь. Резко зажглись прожекторы, бухнул ударник, так себе бухнул, по мнению Игоря, можно бы поэнергичнее было, завыл, зарычал вокалист, молодой сутулый парень, раскрашенный под вампира. Голосок вампир, как оказалось, имел слабенький, то и дело срывающийся на фальцет, нет, такой вокал явно не был нужен. Вторая группа, из соседней деревушки Гронг, оказалась еще хуже первой, один имидж, музыки, ноль. Публика вяло свистела, нет, ребятишки, не умеете играть, нечего и соваться. А вот третий, в рубищах из мешковины, с косматыми, распущенными по плечам, волосищами, такое впечатление, специально месяц не мытыми, они смотрелись вполне презентабельно по местным меркам, и играли неплохо, сыро, агрессивно, напористо. А вокалист, вернее, вокалистка просто напрочь сразила Игоря, как и уже успевшего изрядно набраться пива Ярга. Настоящая брутальная личность, в устрашающем черном балахоне, с бледным, как у покойницы, лицом. Распущенные черные волосы развивались на ветру, подобно крыльям злобного Василиска, в глазах, темно-синих, каких-то словно бы неземных, отражалась одна пустота, а уж голос, очень напоминал англичан Крейг Лоффилд, такой же почти оперный вокал, срывающийся в кошмарное рычание, только видно было, это гораздо круче. Это Магн, перекрикивая колонки, проорал на ухо Игорю Харальдсен. Сумасшедшая, 2 года провела в дурдоме, и никто не знает, откуда она взялась. Даже она сама не знает. А Магн продолжала петь под бешеный скрежет гитары пушечные раскаты ударных. В голосе ее, то тянущем арии, то рычащем, слышалась жуткая, инфернальная тоска, проникающая в самые глубины мозга. Игорь не мог разобрать слов. Похоже, это был норвежский язык, а может и не норвежский, а какой-то более древний, язык кровавых богов и демонов ночи. Девушка завораживала, притягивала к себе, не только голосом, но и странной, какой-то потусторонней красотою. Магн была красива той холодной, не от этого мира, красотой, как может быть красивой мертвая царевна, лежащая в ледяном гробу. Впечатление это Акинцев не растеряло и в гостинице. Так и не уходил из головы брутальный образ певицы. Не в силах уснуть, Игорь подошел к окну, распахнул. Сидевший на подоконнике огромный, черный, с серыми подпалинами, ворон нехотя замахал крыльями, поднимаясь в серое предрассветное небо. Напротив отеля журчал окутанный туманом ручей, не спадавший водопадом в залив. Вблизи водопада были устроены парапеты для туристов и просто любителей дикой природы. На одном из них маячила в утреннем тумане женская фигура в длинном черном балахоне. Магн. Игорь сразу узнал девушку. И та вдруг обернулась, подняла глаза, темно-синие, потерянные, и неожиданно улыбнулась. Эта улыбка ее, слабая, нерешительная, словно согнала на миг с лица мертвенную холодную бледность, и Игорь сразу почувствовал, как же она все-таки удивительно хороша, эта несчастная сумасшедшая Магн. Кстати, может, она и не такая уж сумасшедшая, а может, больше и не нужно искать вокалистов, переманить вот эту девчонку, и дело с концом. Правда, отпустит ли ее из группы, разборки могут быть самыми кровавыми. Впрочем, не это важно. Главное, согласится ли Магн, вообще, с ней можно хотя бы разговаривать. Тоскливый волчий вой прорезал вдруг предрассветную тишь. Послышалось приглушенное рычание, словно где-то здесь, рядом, бродил волк. Черный ворон с серыми подпалинами закружил, закаркал над одиноко стоящий Магн, шумно размахивая крыльями. Клубящийся над водопадом туман словно бы стал темнее, потянулся к парапету узкими зловещими змеями, таясь в расщелинах, стелясь ближе к земле, как стелился по полям сражений Первой мировой войны удушающий газ иприт. Рычание послышалось снова, и даже, вроде бы ближе, вот-вот, уже рядом, и на смотровую площадку, словно бы прямо из водопада, выпрыгнул огромный волк. И откуда он здесь взялся? Впрочем, лес близок, а там кто только не водится. Он был зловещим, этот серый поджарый зверь. Будто туго натянутые канаты, мускулы его перекатывались под шерстью, темно-серый, почти черный, с желтыми подпалинами на брюхе и по бокам. Шерсть на загривке вздыбилась, волк щерил пасть, показывая острые желтые клыки, и злобно рычал. Игорь не раздумывал долго, спрыгнул с подоконника на выложенную брусчаткой площадь, прихватив с собой пивную бутылку, единственное оружие. А волк уже повалил Магну на землю, пытаясь добраться до горла острыми, как бритвы, зубами. Сильные лапы его раздвинулись в стороны, упираясь в асфальт когтями, желтоватый кончик хвоста нетерпеливо подрагивал, словно чудовищному зверю хотелось как можно быстрее разорвать несчастную девушку в клочья. Удивительно, но Магну стойко держалась, и откуда в ней такие силы? Впрочем, сумасшедшие, они все сильные. Не останавливаясь, Акинцев с разбега пнул волка прямо в желтовато-серый бок. Тот зарычал, повернул к неожиданному защитнику широко раскрытую пасть, полную острых зубов и желтой тягучей слюны. Лапы его, с желтыми кривыми когтями, упирались в грудь Магны, руки девушки сжимали шею волка. Игорь бухнул бутылку об ограждение парапета, вокруг полетели стекла, несколько, кажется, попало на Магн, засветились сиреневым светом, интересно, с чего бы. Однако некогда было разглядывать, оставив свою тщедушную жертву, волк с рычанием бросился на Акинцева. Огромных размеров зверь с темно-серой, почти что черной, шерстью и желтоватыми лапами, из пасти его донеслось смрадное дыхание. Устоять против такой зверюги, казалось, было невозможно. Очнувшийся от видений Вилунд, колдун и кузнец, долго непонимающе крутил седой головой. Он слышал волчий рык, но волка не видел, но знал, догадывался, что это за волк, вернее, что кто-то принял обличие волка. Воздев руки к небу, Вилунд обратился к богам, Одину, Тору и Бальдру. Волк вдруг застыл, попятился, словно бы кто-то невидимый набросил петлю на его толстую шею. Воспользовавшись этим, Игорь оглянулся на Магн. «Бежим!» – прокричал он. Девушка в ответ лишь улыбнулась, поднимаясь с земли. С шеи ее капала кровь, а волк все пятился к парапету, поджав хвост, и с ненавистью смотрел на них, глухо рыча. Коварная Хель, повелительница царства смерти, взмахнула рукою. Вылетела из рукава ее туники стая воробьев, полетела в чертоги Одина, на миг затмила небо. Подойдя к Игорю, маги положила ему руки на плечи, синь глаз ее поглотила Акинцева, как морской прилив поглощает низкий берег. «Ты», просто сказала она, «ты, тот, кто может». Волк дернулся, завыл и прыгнул. Отброшенная в сторону, маги ударилась головой о камень. Волк подбежал к ней, обращая внимание на удар Акинцева не больше, чем подвыпивший турист на комаров, потянулся зубами к шее. Нет, не стал перегрызать горло, а только сорвал клыками цепочку с сиреневым камнем, что носила на шее маги. Сорвав, поднял вверх морду, завыл торжествующе и снова бросился на стоявшего у парапета Акинцева. Тот резко отпрыгнул влево, и зверь пролетел мимо, успев, однако, развернуться и сбить Игоря задними лапами. Так они и свалились в водопад, Игорь Акинцев и волк. Тело Игоря, едва подававшие признаки жизни, обнаружили рыбаки. Поместили в Тронхимский госпиталь, там и лежал Игорь в глубокой коме, к большому огорчению Харальдсена и всех чернушников, музыкантов. А маги отыскали в лесу, окончательно потерявшую остатки разума. Волка же не видел больше никто. Впрочем, его и так никто не видел, кроме маги, Игоря до Черного, с серыми подпалинами, ворона. И только старый Вилунд, могучий старец Вилунд, чародей и кузнец Вилунд, ухитрясь, изловчился таки вырвать из когтей Хель нити судьбы, одна из которых, оборванная Хель, повисла в заскорузлых руках кузнеца серой безжизненной паутиной. Никто не избегнет. Норн приговора. Глава 5. Первый бой. Где ты сражался, воин могучий? Где ты кормил гусят валькирий? Почему кольчуга обрызгана кровью? Старшая Эдда. Вторая песня Хельги, убийца Хундинга. Осень 855 и год Норвегия. Никто не избегнет норн приговора. Вилунд хорошо понимал это, но не знал до конца другого, что с душой сына Сигурда Ирла. Мертва, ведь нить ее оборвана острым когтем Хель. Зачем ей это надо? И, может быть, это видение вообще ничего не значит? Впрочем, вряд ли. Вилунд знал, и в этом-то мире ничего не происходит просто так, тем более просто так ничего не происходит в мире богов. Нет, неспроста Хель так тянулась к душе Хельги. Ведь тот, как предвидел Вилунд, должен был стать великим конунгом в Гардарике. И неспроста с нитью его судьбы тесно переплелась нить судьбы другого человека, человека из будущего мира, что без страха бился с огромным волком-оборотнем. И Вилунд почти помог ему победить своим колдовством. Почти помог. Лишь вмешательство богов, видимо, не только Хель, но и хитрейшего Локи, да, тут явно не обошлось без него, ослабило колдовство старого кузнеца, ослабило до такой степени, что позволило ускользнуть злобному оборотню, который, это предчувствовал Вилунд, натворит еще немало кровавых дел. А тот человек из будущего лежал теперь недвижим, без сознания и сил, словно выловленное из реки бревно. Так же, как лежал сейчас Хельги в доме Сигурда, а его душа, похоже, жива. Душа того, что сражался с волком, с волком. Кузнец никак не мог понять его роли, словно грязная душа оборотня была окутана непроницаемым коконом. Волк сначала напал на какую-то девушку, такую же закрытую для колдовских чар Вилунда, как и оборотень, а уж затем за нее вступился тот, чья душа еще жива, пока жива. Но кто же эти? Волкодлак и девушка, может быть, они как-то связаны с чужаками, приплывшими летом из Ирландии на корабле Сигурда Ярла. Один из них, с узким лицом и холодными, не мигающими, как у змеи, глазами, был не так давно принят в род Сигурда по совету Гудрун, старшей жены Ярла. Вилунд недолюбливал Гудрун, уж слишком жестокой и хитрой была эта женщина, к тому же властолюбивой. Ускалицей стал членом рода. Но куда делся второй, с непропорционально большой головой, крючковатым, как у совы, носом и черными, обжигающими глазами, в которых вспыхивал иногда жуткий огонь Муспельхейма, или чего-то иного, обиталища чужих богов, охочих до человеческой крови? Вилунд чувствовал мощный выброс злобной чужой воли, словно бы заглянули в Хологоланд чьи-то недобрые боги. Чужаки были ирландцами, а зеленый Эйрин был хорошо знаком викингам, и кузнец знал о том, как нелегко приходится там поклонникам старых богов. Вся Ирландия давно уже была покрыта монастырями распятого на кресте бога, а старые капища оказались заброшены, хотя кое-где и приносились жертвы, и никто особенно не преследовал старых жрецов. Не преследовал, но и не уважал. Хуже того, насмехались над ними все, кто только мог, а насмешка убивает веру и власть. Что стало смешным, того невозможно бояться. Значит, двое чужаков, жрецы, иначе с чего бы им бежать с Эйвина, именно они и воззвали к богам, наверняка принеся хорошую жертву, не детей ли? Именно это чувствовал Вилунд. Тогда волк-оборотень и девушка тоже находятся под покровительством чужих богов, то-то никакое колдовство не в силах пробить их защиту. Но как же могут чужие боги так нахально действовать здесь, в Норвегии? Кузнец вдруг усмехнулся. Могут, могут, если договорились с местными богами, а что хотят местные? Тот же Локи и Хель, воспользоваться случаем и устроить конец мира, только тогда Локи сможет выбраться из пещеры, куда был брошен волею остальных богов. Но почему был выбран именно Хельги? Потому что должен был стать конунгом Гардарики, далекой и могучей страны, населенной сильным свободным народом. Вот чего хотят чужие жрецы: захватить власть в Гардарике и из-под воли обратить в свою кровавую веру. Но почему они не могут это сделать в Норвегии? Мешают слишком сильные боги, а в Гардарике, что, таких богов нет? Есть. Но каждое племя считает главным своего бога. Вилунд знал это по рассказам купцов, приезжающих из Альдегюборга, что выстроен на северной окраине Гардарики, на берегу озера моря Ладоги. Вот этим-то, вероятно, и хотят воспользоваться чужаки, а боги викингов им в этом активно помогают. Правда, далеко не все боги. Не чувствовал Вилунд во всем этом деле ни мудрости Одина, ни обаяния Бальдра, ни бесшабашной ярости Тора. Одна только хитрость Локи, да злобные чары Хель, повелительницы страны смерти. Они, именно они, приближают день Рагнарик, когда воины начнут убивать своих родичей, и в великой битве падут все боги и все герои, погаснут звезды, а два злобных волка разорвут на куски луну и солнце. Кузнец вздрогнул, представив это. Нет, нужно сделать все, чтобы не допустить подобного, и, в первую очередь, не дать чужакам, которых в темную используют Хель и Локи, завладеть телом Хельги, чтобы от его имени творить свои злые дела. Даже если душа сына Сигурда умерла, свет, сквозь сомкнутые веки пробивался свет, Хельги чувствовал это, но почему-то не мог открыть глаза, словно бы что-то мешало, какая-то пелена, лежащая на лице, он тоже ее чувствовал. Что бы это могло быть? Запекшаяся кровь? Юноша протянул руку, осторожно протереть кровь. Хаем, кажется, никакой крови не было, да и пелена вдруг куда-то делась, словно бы взяла да испарилась сама собою. Хельги осторожно открыл глаза, осмотрелся.